Глава 305. Не тот человек. «Похоже, она понятия не имела, кто такой Ларестин», — сказал Нейт, продолжая осматривать комнату. Нейт надеялся, что, возможно, кто-то столь же опытный, как кровавый эволюционер, будет хорошо известен, до такой степени, что если бы он расспрашивал других из того же военного училища, они бы сразу узнали это имя. Вот почему он продолжал расспрашивать студентов из других военных групп, не знают ли они человека по имени Ларри. Пока что успеха не было. Из всех студентов, которые готовились к своим соревнованиям, студенты, принимавшие участие в боевом турнире, были самыми осторожными. Все там старались изо всех сил скрыть свои способности и вместо этого занимались какой-то другой формой обучения. Это было потому, что если бы один знал способности другого человека, прежде чем сражаться с ним, это было бы большим преимуществом. От нечего делать, Нейту оставалось только ждать первого раунда турнира. Там уже никто не сможет скрывать свои способности. «Эй, Ларри, как поживаешь, братан?» Сзади послышался голос студента. Нейт мгновенно обернулся, услышав имя Ларри. Позади него стоял студент среднего роста, и, глядя на его форму, он понял, что это первокурсник. «Это должно быть он», – подумал Нейт. Придвинувшись ближе, Нейт начал делать несколько выпадов рядом с этим местом. Он сделал это, чтобы не выглядеть таким подозрительным, подходя к группе людей, и это также имело смысл, так как он был на боевом турнире. Два студента, Ларри и его друг, были заняты разговором, когда краем глаза они увидели, им показалось, что идиот делает выпады. Было ясно, что по какой-то причине этот человек пытается приблизиться к ним. «Я могу помочь тебе?» – спросил Ларри, не в силах больше выносить неловкость. Ему стало неловко за студента. «О, не обращайте на меня внимания, я просто разминаюсь перед боевым турниром», – ответил Нейт, переставляя ноги и снова приближаясь к ним. Не обращая внимания на странного человека, группа двинулась прочь. Похоже, его план провалился. Видя, что его блестящая идея не сработала, он решил просто продолжать практиковаться, глядя на двух студентов. Они вдвоем начали тренироваться вместе, щадя, выполняя удары руками и ногами. Это не выглядело плохо, но и не выглядело впечатляюще. «Значит, ты скрываешь свои навыки, да?» – спросил Нейт. «Не волнуйся. Когда ты пойдешь против меня, ты сможешь использовать всю свою силу». «Нет, я заставлю тебя использовать всю свою силу». Затем Нейт начал громко смеяться, думая о предстоящей битве. Матч-реванш между ним и кровавым эволюционером. Было утро, и Квин с трудом спал всю ночь. Каждый час или около того он просыпался от ужасной боли, поскольку его здоровье продолжало ухудшаться. 21 из 95 хп. Сейчас было важно продолжать в том же духе, так как ему нужно было избавиться от этой зависимости. Лучше раньше, чем позже, и тогда он сможет снова стать сильнее, используя различные типы крови. Мероприятие было идеальным временем для этого, так как вокруг было слишком много людей, чтобы он мог сделать что-то тайно. Прежде чем покинуть комнату, Квин поместил свою новую броню в свое пространственное измерение. После того, как он решил проверить, все работало так, как должно было работать, и использовал свой навык теневая экипировка. Сапоги, нагрудник и перчатки появились одновременно. Статус. Уровень 18. 10750 из 25600 очков опыта. 21 из 95 хп. Сила 23 плюс 7. Ловкость 26 плюс 5. Выносливость 19 плюс 1. Очарование 24 плюс 1. Защита 27. Как было сказано в описании предмета, нагрудная часть добавляла очко статистики в каждой из его различных характеристик, а также увеличивала его защиту. Жаль, что ни одно из его снаряжения не сопровождалось таким активным навыком, как сапоги. Тем не менее, он знал, что это было редко и трудно найти. До достижения 20 уровня, следующего шага для Куина в его вампирской эволюции, все еще оставалось много опыта. Теперь это будет трудно, так как на этот год больше не планировалось никаких экспедиций на другие портальные планеты. Это был самый простой способ для Куина получить опыт, победив зверей в первый раз. Но если бы ему предстояло сразиться с сильными соперниками на турнире, возможно, это помогло бы ему. Но он знал, что это почти невозможно. Куин все еще числился в качестве заместителя, но это было похоже только на название. Вряд ли Питеру удастся сбежать от того, что они задумали. Он также посмотрел на свой инвентарь, где можно было увидеть промежуточный кристалл. Это был как раз тот предмет, который ему был нужен, чтобы создать короткий меч из магазина. Когда он вернется, то намеревался изготовить снаряжение и передать его Ворден. Это было хорошее оружие, но не совсем совместимое с его навыками использования крови, такими как удар молотом или брызги крови. Он также подумал, что для Вордена было бы неплохо иметь оружие для себя, просто на случай, если у него не было хорошей способности. Слева от кровати на комоде лежала небольшая брошюра. В нем рассказывалось о расписании мероприятий на день и о том, что и где показывали. До начала первой серии мероприятий оставалось около часа, и Куин раздумывал, куда ему пойти. После просмотра длинного списка, кроме трех главных событий, ни одно из них не показалось ему слишком интересным. Прокручивая список, он заметил одно из них под названием «Блок-блок». Он, кажется, вспомнил, что игра, в которой он участвовал вчера, называлась так же. «Это какое-то событие, связанное со вчерашней игрой?» Он вспомнил, как играл, и казалось, ему было довольно весело с машиной. Возможно, это было что-то, что он мог бы с удовольствием посмотреть перед главными событиями. «Эй, Куин, шевели задницей, пошли!» – крикнул Фекс через дверь. Вернув свое оборудование обратно в пространственное измерение, он взял брошюру с собой и открыл дверь. «Эй, а где Ворден?» – спросил Куин. «Не знаю. Я пришел за тобой первым», – ответил Фекс. Выглянув в коридор, они увидели идущего к ним Вордена. «Извини, но у меня были кое-какие дела», – сказал он, улыбаясь. «И есть идеи насчет того, что ты хочешь посмотреть?» – спросил Фекс. «Я думал об этом». Куин указал на блок-блок события, и другие были согласны с этим. Так же, как и он, они не интересовались ничем, кроме основных событий. Тогда трое мальчиков вышли из отеля, внешний район сильно отличался от прежнего. Был прекрасный солнечный день. И небо было голубым, почти без цветов внутри. Это был идеальный день для такого мероприятия. Однако, увидев солнце, Куин почувствовал озноб. Кольцо теперь защищало его от воздействия солнечного света. Но казалось, что его разум естественным образом начал реагировать на то, что солнце было таким ярким. Может быть, эффект плацебо, что солнце все еще каким-то образом влияет на него? На верхней площадке он был заполнен как студентами, так и представителями общественности, в отличие от вчерашнего дня. Почти все киоски были закрыты, и люди, похоже, хорошо проводили время, играя в игры, поедая еду и тому подобное. «Я почти забыл, что за этим событием наблюдали не только военные». Когда Фекс произнес эти слова, он кое-что понял. Это также может быть идеальным временем для них, чтобы послать кого-то за ним. Он знал, как хорошо они собирают информацию, и они должны были уже знать, где он находится. В каком-то смысле, пребывание на военной базе, где никто не знал, где они находятся, было хорошим укрытием для Фекса. Но в таком месте, как это, где он был открыт для публики, это был только вопрос времени, когда его заберут обратно. Он посмотрел на Куина и Вордена. Они исчезли в толпе людей, направляясь к месту событий. «Возможно, мне скоро придется с тобой попрощаться», – пробормотал он, быстро следуя за ними.